Счетовод заговорил, и страж поднялся. Вдвоем они оттащили камень в сторону, и Атон увидел дыру. Это и есть вход в нижние пещеры. Счетовод бросил туда корзину, и веревка уползла вслед за ней. Атон залез в дыру, ухватился за канат и, зажав книгу между ног, на руках стал спускаться в иной мир. Последний взгляд на лицо, смотревшее сверху. «Увижу ли я тебя снова, суеверная выскочка? Не похоже». Он двигался осторожно, с трудом удерживая равновесие. Мех, наполненный водой, и книга мешали Атону посмотреть вниз. Действительно ли здесь место высадки, или его обманным путем отправили прямо в печь? Глупец ли он, доверившийся человеку, чья девушка... Метрах в десяти от дыры он коснулся ногами пола. Канат и корзина взвелись вверх, едва он их отпустил. Камень вернулся на старое место. И во второй раз Атон оказался в неведомом аду. По крайней мере, здесь был свет. Такие же фосфоресцирующие стены. Был и ветер. Он бессознательно боролся с ним на канате. Нижние пещеры, в конце концов, обитаемы. «Вот гранат. Держи». Атон обернулся к говорившему. Рослый мужчина сантиметров на семь выше его. Его тело, хотя и склонное к полноте, впечатляло мускулатурой. На плече он держал тяжелый обоюдоострый топор. Лицо обрамляли мохнатые волосы и борода каштанового цвета. Атон поднял руку, чтобы поймать брошенный ему блеснувший камешек. Очень красивый красный полупрозрачный кристалл — гранат. Атон ждал. «Будешь работать в гранаткином руднике. Если что не так, я разберусь. Меня зовут Старшой. Пошли». Тот самый Крелли-вод, о котором упоминал счетовод. Атон пошел следом, наблюдая за движениями этого человека. Вряд ли он мог быть достойным соперником Атона в драке. Вероятно, его расслабила слава. Или топор, как он умудрился взять его с собой, обеспечивал незаслуженную безопасность. Время покажет. Атон решил держаться подальше от неприятностей, пока не разузнает положение дел. Информация гораздо важнее физической победы. Знание со временем станет властью. И побегом? По мере того, как туннель расширялся, ветер стихал. У стены на корточках сидела чудовищно горбатая женщина. Но это был не горб, а всего лишь мех с водой. Она раскладывала на кучки еду, черный хлеб, соленое мясо, прочую пищу, присланную сверху, и заворачивала ее в длинные грязные тряпки. В Хтоне волновали не санитарные условия, здесь не болели, а обезвоживание. Увидев их, женщина встала. «Тебе человек», — сказал старшой. Он обернулся к Атону. «Дай гранатке камень». В другой раз Атон улыбнулся бы. Он протянул камень, и гранатка, взяв его, принялась разглядывать. Крепкая, гибкая женщина, слишком крупная, чтобы быть миловидной.